Подмена ребенка. У одной женщины был чудо-ребенок, которому все завидовали. Так он был пригож собой. Постоянно смеялся, гугукал. Мама не могла на него нарадоваться. Одно было странно. Годы шли один за другим, а ребенок как был младенцем, так и оставался. Прежде чем его мать по-настоящему забеспокоилась. Она позвала старую колдунью, которая умела видеть невидимое и слышать телом информационные потоки так же легко, как мы можем слышать музыку по радио. Едва взглянув на ребенка, колдовская женщина потемнела лицом. «Неужели ты не видишь?» – спросила она. Мать ребенка ничего не могла понять. Тогда колдунья приказала ей плюнуть на телевизор, а потом трижды перевернуть ребенка от экрана назад. Как только мать сделала это, ее ребенок превратился в большую пачку памперсов. Как оказалось, духи рекламы подменили ребенка на памперсы еще несколько лет назад, а мать так и не увидела разницы. Колдовская женщина понюхала воздух, подумала, а потом приказала плачущей матери привести собаку, которая несколько лет назад прибилась к дому и жила в будке у ворот. Колдунья плюнула собаке в морду, потом трижды перевернула ее через голову по направлению к телеэкрану, и собака превратилась в маленького дрожащего мальчика. Это и был потерянный ребенок, заколдованный злыми духами из телевизора.